Глава 12. Айгуль, получив команду от Адлата подготовки к старту, испытала смесь облегчения и решимости. Она немедленно отдала приказ капитанам кораблей и командующим эскадрами. «Проверить системы кораблей. Все должно быть на высшем уровне. Готовимся к старту». Ее голос звучал уверенно, вдохновляя подчиненных. Сама Айгуль уже справилась с эмоциональным грузом, оставшимся после поражения в виртуальном пространстве. Эти события оставили глубокий след не только на ней, но и на всех экипажах. Каждый из них пережил реальное чувство гибели. Физическое, эмоциональное, духовное. Сначала это казалось невыносимым. Люди ходили подавленные, опустошенные. Многие капитаны и офицеры мучительно прокручивали в голове моменты своей виртуальной смерти, разбирали ошибки и причины поражения. Постепенно, благодаря осознанию и взаимной поддержке, пришло понимание, что эти уроки были бесценны. Айгуль понимала, их опыт стал колоссальным скачком вперед. Теперь все, от капитанов до простых пилотов, начали ценить каждую минуту жизни гораздо больше. Ошибки и легкомыслие остались в прошлом. На смену им пришли расчет, ответственность и преданность общему делу. Айгуль ловила на себе взгляды членов экипажа. Это были глаза, в которых читалась стальная решимость. Она видела, как люди обсуждают свои действия, детально разбирают каждый маневр и его последствия. Командующий Джай Букин, разделявшая с Айгуль горечь поражения в виртуалке, также продолжали возвращаться мыслями к моментам, когда их флоты не смогли отразить мощные удары врага. Однако они тоже восприняли поражение как шанс для роста. Джай, всегда известный своей педантичностью, начал вникать даже в мельчайшие аспекты подготовки экипажей, устраивая дополнительные тренировки и моделируя самые сложные сценарии. Боккин, чья природная хладнокровность всегда вдохновляла подчиненных, начал вести открытые дискуссии с офицерами. Его метод был прост. Он давал каждому члену команды высказать свое мнение, действовать в флота и предложить улучшения. Такой подход не только укреплял дисциплину, но и поднимал боевой дух. «Мы будем готовы», — сказал Бокин. «В реале враг больше не заставит нас почувствовать себя беспомощными. Мы встретим его с холодным расчетом и огнем на всех уровнях». Айгуль наблюдала, как их общий боевой дух крепнет. Люди становились единым целым. Не просто экипажами разных кораблей, а настоящей армией, объединенной общей целью. Защитить Солнечную систему любой ценой. Начали поступать доклады о готовности к старту. Команды звучали слаженно и четко, как отрепетированный оркестр, где каждый инструмент знал свое место. Корабли один за другим поднимались в космос, формируя боевые порядки. Маневры, необходимые для выхода на общий курс, прошли без сучка и задоринки. Экипажи были собраны и сосредоточены. Каждый понимал, что флот выполняет важную миссию. Как только последние корабли заняли свои места, флот лег на курс по координатам, указанным Адлат. Они находились приблизительно в центре между Ураном и Нептуном, двумя газовыми гигантами, чья гравитация словно разделяла Солнечную систему на внутреннюю и внешнюю части. Расстояние между этими планетами составляет около 1,5 миллиарда километров, а до указанной точки предстояло преодолеть чуть более 700 миллионов километров. По меркам космоса это короткий путь, но и он требовал внимательной координации и управления. Лишь только корабли начали движение, Айгуль доложила о начале выполнения задания. Ответ Адлат последовал почти мгновенно. «Отлично. Жду вас в указанной точке». «Ничего себе!» — мелькнула в голове Айгуль. «Сама командующая сектором находится там. Значит, дело действительно серьезное». Полет занял 2 дня. Эти 48 часов были заполнены стандартной рутиной. Проверками систем, корректировками курса и отработкой взаимодействия между экипажами. Все шло по протоколу. Но экипажи ловили себя на странные мысли. Это был их первый реальный боевой выход после долгих тренировок в виртуальном пространстве, и различий почти не ощущалось. Работа в виртуалке оказалась настолько естественной, что сознание не могло сразу принять разницу между учебной симуляции и реальной операции. Каждый член экипажа, от навигатора до оператора оружейных систем, чувствовал странную неуверенность моторики. Руки иногда отставали от сознания. Требовалась дополнительная секунда, чтобы выполнить привычное действие. Айгуль видела, как офицеры по нескольку раз повторяют команды своим подчиненным, чтобы убедиться, что все идет гладко. Она знала, что это временный эффект. Адаптация после длительного пребывания в верткапсулах. Тело должно привыкнуть к реальному пространству, где каждая кнопка, рычаг и даже вибрация от работы двигателя ощущаются иначе. «Докладывайте, если у кого-то возникнут трудности», — приказала она по внутренней связи. «Мы находимся в реале, и это наша первая возможность доказать, что виртуальное обучение было не зря». Экипажи восприняли ее слова как вызов. Подчиненные начали работать еще усерднее, понимая, что каждая их ошибка — это не только удар по репутации, но и потенциальная угроза успеху всей операции. За несколько часов до достижения точки встречи на мостике флагманского корабля «Айгуль» раздался сигнал тревоги. Это был автоматический сигнал о возможном пересечении гравитационных аномалий, феномена, характерного для пространства между Ураном и Нептуном. «Капитан, вероятно, это следы гравитационных аномалий», — доложил оператор. «Проверьте параметры. Мы должны знать, насколько они влияют на нашу траекторию». Данные поступали медленно, но картина постепенно становилась ясной. Гравитационные поля были стабильны, и маршрут оставался безопасным. Однако это напоминание о прошлом только усиливало напряжение. Все понимали, что любая ошибка может оказаться роковой. Адлат получила доклад от Айгуля о приближении ее флота и посмотрела на главнокомандующего. Петр, работавший с БИС корабля «Клинок Кроноса», выглядел сосредоточенным и погруженным в свои мысли. «БИС, запроси связь со всеми боевыми единицами, которые уцелели в последней битве на рубеже Плутон-Нептун», — приказал Петр. «Слушаюсь, главнокомандующий», — ответил синтетический голос БИС. Мгновенно по всему сектору пошел запрос на боевой частоте. Минуты тянулись как часы, и каждое мгновение ожидания усиливало напряжение. Через полчаса стало ясно. Космос молчит. Ни одной откликнувшейся боевой единицы. Адлат с тревогой наблюдала за Петром, который, казалось, все больше убеждался, что времени на восстановление обороны этого рубежа почти не осталось. «Бис, что с ответом?» — уточнил Петр, хотя уже знал ответ. «Главнокомандующий, ответа от боевых единиц нет», — сухо доложил искусственный интеллект. Петр выдохнул, будто проводя черту под невидимой черной линией. «Понял тебя. Курс на Харон», — распорядился он и обернулся к Адлат. «Никто не отвечает. Мы должны проверить оставшиеся базы. Я отправлюсь на Харон, а ты с флотом Айгуль на Тритон. Разделимся, так будет быстрее». Адлат кивнула, чувствуя горечь и ответственность за предстоящую миссию. «Хорошо, Петр, я возьму катер и дождусь Айгуль». Петр коснулся ее плеча, словно добавляя уверенности. «Действуй. Времени на раздумья нет. Нам нужно выяснить, что происходит и в каком состоянии ключевые базы. Но прежде возьми все коды доступа на этой базе. Все, что сохранилось в памяти флагмана, вплоть до кода открытия туалета». «Зачем? Там может все пригодиться». «Пожалуй, ты прав, так и сделаю». Адлат сдержала желание возразить. Ей хотелось быть рядом с Петром, но она знала, что долг выше личных желаний. Она развернулась, готовясь к выходу, но у дверей ее остановил голос Петра. «Адлат, еще одно. Кого назначить капитаном флагмана?» Она на секунду замялась, инстинктивно подумав о том, что Бис, скорее всего, не примет другого капитана. «Бис не примет другого капитана», — произнесла она. Петр посмотрел на нее. Его взгляд стал более строгим и обратился к Бис флагмана. «Бис, вакантная должность капитана скоро будет занята. Ты не против?» «Приказ главнокомандующего — закон для меня. Я готова работать с новым капитаном». «Отлично, Бис. Готовься к выполнению приказа», — распорядился Петр. «Адлат, твоя кандидатура». Она, слегка поколебавшись, ответила: «Я предлагаю кандидатуру моего первого помощника, Тита Лавия». Петр одобрительно кивнул. «Спасибо, Адлат». Он повернулся к Титу. «Тит Лавий, вы готовы принять командование кораблем?» Тот поднялся, выпрямившись, и четко ответил: «Для меня это великая честь, главнокомандующий. Я приложу все усилия и умения, чтобы корабль выполнял свои задачи безупречно». Иного ответа я и не ожидал. «Тит Лавий, вы назначаетесь капитаном корабля «Клинок Хроноса». «Бис, зафиксировать приказ». «Приказ зафиксирован». «Капитан, прошу принять командование. Какие будут приказы?» — отозвался голос Бис. Тит обернулся к Петру, ожидая дальнейших распоряжений. «Высаживаем командующий Адлад и берем курс на Харон», — уточнил Петр. «Слушаюсь, главнокомандующий», — кивнул Тит. Затем громко повторил приказ. «Экипаж, подготовить корабль к старту. Курс на спутник Харон». «Слушаюсь, капитан», — ответила Бис уже привычным официальным тоном. Корабль начал подготовку к старту, словно оживая и наполняясь энергией, как гигантская живая сущность. Адлад взглянул в глаза Петра, едва заметно улыбнулась, понимая, что их пути на мгновение расходятся, но цель остается общей. Катер продолжал движение в сторону флота «Айгуль», пока флагман «Клинок Хроноса» уверенно уходил в темноту космоса. Его выбросы двигателя оставляли за собой слабое синее свечение, постепенно растворяющееся в бескрайней черноте. Адлад смотрела ему вслед с легкой грустью, которая быстро уступила место чувству ответственности. Теперь корабль был под командованием Тита Лавия, но это не отменяло того, что она была связана с ним всей своей душой. Этот флагман был ее домом, крепостью и символом борьбы. Мысли Адлад прервал четкий, спокойный голос Айгуль в коммуникаторе. «Командующая, мы на месте!» «Очень хорошо, Айгуль! Снимай маскирующее поле с флагмана и бери мой катер на борт!» отозвалась Адлад, сдерживая эмоции, чтобы голос звучал уверенно. «Слушаюсь!» — прозвучало в ответ. Айгуль немедленно передала приказ своему экипажу. Вскоре поле исчезло, открывая величественное очертание флагмана «Айгуль». Катер, следуя заранее согласованному маршруту, мягко приблизился к одному из транспортных шлюзов, словно возвращаясь в безопасное объятие родного корабля. Адлад, погрузившаяся в подготовку к следующему этапу, снова ощутила себя частью боевой системы, где каждое действие было четко выверено, а каждая деталь на своем месте. Она слушала рапорты от экипажа «Айгуль», звучавшие на фоне привычного гула кораблевильных систем. Когда катер вошел в транспортный ангар, сработали захваты, надежно его зафиксировав. Адлад открыла выходной люк и ступила на борт флагмана. Встречающая группа офицеров приветствовала ее строгими, но полными уважения взглядами. Айгуль вышла вперед, четко отдав честь. «Добро пожаловать на борт, командующая сектором!» Адлад ответила коротким кивком и твердым голосом. «Благодарю, Айгуль. Перейдем к следующей задаче. Я хочу видеть тактические данные по всему сектору и уточнить состояние базы Иджи на спутнике Тритон. Все данные уже собираются. Через несколько минут все будет готово. Прошу проследовать в рубку флагмана». Айгуль развернулась и четким шагом направилась к командному пункту. Адлад последовала за ней, отметив про себя, как уверенно и профессионально действует ее коллега. Ей предстояло работать с лучшими из лучших, и она это ценила. На душе было тяжело, но она знала, у нее есть люди, которым можно доверить судьбу сектора. Тем временем в бескрайнем космосе флагман «Клинок Хроноса» уже выходил на орбиту, готовясь к следующему этапу своей миссии. Война еще не началась, но она чувствовалась в каждом вдохе, каждом шаге и каждом приказе.